Катя легла в постель, накрылась тонким шерстяным одеялом. «Иди ко мне». И он с лихорадочной торопливостью начал раздеваться, запутался ногой в штанине, упал, ударившись коленом о пол. Катя тихо рассмеялась, потом никак не мог расстегнуть пуговицу на рукаве рубашки. Рванул, пуговица оторвалась. Виктор чертыхнулся, шепотом сбросил рубашку, шагнул к кровати. В эти короткие, мучительно сладостные минуты они забыли обо всем и всей душой. Каждой клеточкой плоти своей ощущали, жили друг другом. «Милый», — говорила Катя, задыхаясь от счастья и горя, от тоски и пустоты, от чувства, будто она падает в бездонную пропасть, и под сердцем становится пусто, и волна, обжигающая крови, словно прорвав плотину, заливает голову, сердце, душу. Милый. Потом они лежали, обессиленные, обнявшись, курили одну сигарету, которую держал Виктор. На столике светил ночничок под небольшим красным абажуром. Как тихо! — прошептала Катя и сильнее прижалась к нему. Глухой переулок. Здесь машины почти не ездят. В отеле, в номере постоянный шум машин. Утром, вечером, днем и ночью окна выходят на Тверскую. Была улица Горького, стала Тверская. Смешно. Она была Тверской до улицы Горького. — ответил Виктор, глядя в потолок. — Так что ничего смешного, просто восстановлен статус-кво. Вообще, это манера лишать названия, которое дано при рождении. Но ведь это улица, а не человек, — улыбнулась Катя, — не имеет значения. Имя, данное при рождении, нужно носить до смерти и после нее. До тех пор, пока люди сами об этом имени не забудут. А как же люди сами берут себе псевдонимы, меняют имена? Так это двурушники вроде большевиков. Кстати, у них почти у всех от рождения были другие имена, а они взяли себе партийные клички в качестве новых имен. Ну, вроде воровской шайки, где у всех вместо имен тоже клички. Виктор затянулся. Выпустил дым к потолку, спросил после паузы, скажи, Катя, ты это сделала, чтобы отомстить ему? Ему я отомщу по-другому. Это мои проблемы, Витя, и твой вопрос гадкий. Она погладила его ладонью по щеке, поцеловала в губы. Отомстить. Глупости все это. К тому же, как я могу быть в чем-то уверенной после одного разговора с ним, да еще и телефонного? Но ты сама так сказала. Мне показалось. А как говорят в России, что нужно делать, когда тебе кажется? Она приподнялась на локте, с улыбкой посмотрела на него. Не знаешь, что нужно делать? Ну что ж. Он тоже улыбнулся. Обнял ее. «Перекреститься!» «Сейчас не могу. Руки заняты». Он прижал ее к себе, долго целовал в губы, прошептал. «А когда они освободятся, я обязательно перекрещусь и скажу. Благодарю тебя, Господи, за то, что позволил нашим судьбам вновь соединиться». «Это ведь...» — Страшно ненадолго, Витя, — жалобно проговорила Катя. — Пусть ненадолго, все равно перекрещусь и поблагодарю. — А при чем тут Господь? Ты же считаешь, что я это сделала, чтобы отомстить ему? — спросила Катя. — Да. — Но Господь позволил нам снова встретиться. «Может быть». Она погладила его по груди, поцеловала. Я очень хотела быть с тобой. Так хотела. Видела тебя, и у меня голова начинала кружиться. Я часто вспоминала, как мы это делали, когда были в юности. Даже мне часто снилось. Тогда мы это неплохо умели, усмехнулся Виктор. И сейчас неплохо. Она изо всех сил обняла его, поцеловала. Очень-очень неплохо. И глаза ее в полумраке лучились счастьем. Он облизнул опухшие от поцелуев губы. Ты очень-очень-очень, правда? Она навалилась на него, с улыбкой смотрела сверху. Губы были совсем близко, волосы упали ему на лицо, и она повторила шепотом: «Ты правду говоришь, лгунишка, честная пионерская». Катя тихо, счастливо рассмеялась, стала осыпать его лицо поцелуями. Виктор взял ее за руки, чуть приподнял над собой, проговорил: «Знаешь, о чем я сейчас подумал? О чем, милый? Уже зря мы с тобой тогда расстались. Большой ошибка мы сделали, Катерина Семеновна». И добавил уже с тоской и болью: «Эх, Катенька, знать бы, где упасть. Соломки подстелил бы». «Молчи, молчи, не надо об этом». Она вновь упала, стала жадно его целовать. Потом она спала на кровати, свернувшись клубочком. И Виктор заботливо накрыл ее одеялом. Он поднялся с кровати, надел старый драный махровый халат и пошел в гостиную, отыскал пачку сигарет, закурил. Сел в кресло, рассеянным взглядом окинул стеллажи с книгами, репродукции знаменитых картин в рамках, гипсовый бюстик Горького и бронзовый бюст Александра II. Такое вот несовместимое соседство. Горького очень любил отец, а Александра II притащил домой Виктор. «Зачем он здесь нужен?» — спросил сердито отец. «Этот человек даровал крестьянам свободу», — ответил Виктор. «Свободу крестьяне завоевали себе в 1917 году, — ответил отец. «Ага, — сказал Виктор, — как раз в 1917-м. Вы украли ее у них, вернее, не в 1917-м, а чуть позже. Кто это мы?» — нахмурился отец. «Вы? Большевики и коммунисты. Император Александр освободил крестьян, а вы их снова сделали рабами». «Дурак! — пожал плечами отец. — С дураком спорить? Сам дураком станешь». И он ушел к себе в комнату, громко захлопнув дверь. Хотя отец, в общем-то, никогда и не был праведным коммунистом и в партию вступил больше по принципу «все вступают, неудобно как-то, и научной работой заниматься могут помешать». «Эх, отец, отец, с такой беспринципностью вы, сударь, изволите рассуждать о принципах, да еще осуждаете кого-то, обвиняете? Какой бред!» Виктор вздохнул, медленно оглядывая просторную комнату, заставленную старыми ненужными вещами. Здесь вот прошла вся его небогатая большими событиями жизнь с книгами, телевизором, бесконечными разговорами о судьбах русской интеллигенции, за вечерними чаепитиями или выпивками. Отец Виктора был технарь, доктор физических наук, занимался мутными физическими проблемами в ядерном институте имени Курчатова. И у них в доме часто собирались товарищи отца по работе. Шумные, горластые, остроумные, веселые люди, одетые плохо, вечно голодные, но жизнерадостные, как дети в детском саду. Они пили водку, уничтожали огромное количество еды, благо на дармовщину, и спорили в три горла. Обо всем, о чем можно спорить. О жизни, о смерти, об учении Толстого, о термоядерной реакции, о том, что атом так же бесконечен, как и Вселенная, о последней повести Владимова «Верный Руслан» и о книгах Солженицына, о последних фильмах, которые они успели посмотреть, о песнях Высоцкого и о стихах Евтушенко, еще черт знает о чем. Но главное — спорили до хрипоты. Всегда находились защитники и противники обсуждаемого предмета, и никогда не было единогласия. «Они только на партийных собраниях единогласно голосуют», — насмешливо думал Виктор, слушая речи подвыпивших гостей. Когда мать уходила спать, вконец одуревшая от этих споров и табачного дыма, обязательно извлекалась дополнительная пара припрятанных бутылок, и гости заговорщически потирали руки и хихикали, как дети, которым удалось надуть воспитательницу. — Витек, да смотри, маме не проболтайся, — говорил кто-нибудь. — Да что вы, братцы, — улыбался довольно отец, — Витек, у меня могила, Витек не продаст. А потом Виктор поступил во ВГИК, и друзья отца стали называть его Эйзенштейном или Чарли Чаплиным, или третьим братом Васильевым. Виктор морщис терпел, кисло улыбался, шутки казались ему глупыми. — Ну, дорогой брат Васильев, что нового в нашем славном, лучшем в мире кинематографе? Чем порадуете советский народ? Какими такими шедеврами? К нам в институт недавно привозили одно, с позволения сказать, произведение режиссера Шунтикова. Знаешь такого? Ну, слышал. Скажи, пожалуйста, он что, тоже в ГИК кончал? Да, кончал. Кошмар! Чему ж вас там учат? Это ж кино за гранью добра и зла. Это просто черт знает что. — А начальству нравится, — ехидно улыбался Виктор. — Какому начальству? — Нашему, киношному, — отвечал Виктор. — И в ЦК партии понравилось, и кто-то из членов политбюро смотрел, тоже в большой восторг пришел. — Вот вы бы взяли и сказали им, что кино плохое. — А я тогда на вас посмотреть хочу, после того, как вы скажете. А то на кухне мы все... Большие неспровергатели. А когда дело доходит, молчим в тряпочку да поддакиваем. — Ты дуру-то не гони, Виктор, — хмурясь говорил отец. — Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь. — Нет, не знаю, о чем речь, — упрямо возражал Виктор. — И вообще, мне надоела эта двойная бухгалтерия. Виктор погасил окурок сигареты в пепельнице, прошелся по гостиной. Остановился, разглядывая шеренгу фотографий в аккуратных рамочках, расставленных на стеллажах перед книгами. Вот они с отцом на рыбалке на берегу реки, полуголые, с удочками, смеющиеся. В глубине виднеется палатка, закопченный чайник, подвешенный над костром. Как страшно давно это было. Кажется, в какой-то другой жизни. Да и была ли на самом деле это жизнь? А вот фотография, которая больше всего нравилась Виктору. Он тогда уже учился во ВГИКе на третьем или четвертом курсе. Мать эту фотографию всегда старалась убрать со стеллажа, даже прятала. Как-то Виктору пришлось скандал закатить, чтобы фото поставили на место. На фотографии была изображена компания голых молодых людей в бане. Они сгрудились в кучу, каждый держал в руке стакан со спиртным. Рожи были счастливые, смеющиеся, молодые, нахальные и беззаботные. Двое с бородами — Гарик Тимофеев и Юрк Шилков. Один оператор, другой сценарист. Был тут и Алешка Тягунов, и Вадим Антоненко, и ставший потом мировой знаменитостью Андрей Тарковский и не менее знаменитый оператор Георгий Рерберг, высокий, тощий, как жердь, с горбатым хищным носом, с лицом узким и стремительным, как лезвие ножа, принц датский, как называют его друзья.